бой был равным. Потому что Милессио оказался не из слабых, привык к наказаниям, неизвестно где научился ускользать от ударов, контратаковал, как баран, когда меньше всего ждешь. Они держались подальше от часовни, бой развернулся не на жизнь, а на смерть, и никакой пацифист не был бы в силах смягчить их души. Они осыпали друг друга отборной бранью и обливались потом в течение получаса, пока, наконец, Викторино не удалось выпустить немного красных телец из правой ноздри Милессио. Тот тоже пустил кровь Викторино, ткнув головой в тот же самый орган обоняния. Когда вблизи запрыгла черная сутана отца Пелайо, Викторино уже успел повалить своего противника на кучу лиан, уже впился пальцами в его ябедную глотку, и победоносный конец сражения был совсем близок. Однако отец Пелайо разразился библейскими воплями: «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный!» Книга Сафония, 2:1. И кинулся разнимать их своими цепкими руками, накладывающими эпитемии и отправляющими в рот эстромадурские колбаски. На долю Викторина пришлось позорное наказание, а Милессио досталось лишь поощрительное похлопывание по плечу. В этом учебном заведении шпионаж ценился как наивысший добродетель, а непослушание каралось как самый тяжкий грех. И вот отныне в течение 2 часов до завтрака Викторину должен был выстаивать под колоколом с раскинутыми в стороны руками, дрожа от холода, если сосновый бор насылал на него холодный смолистый осенний ветер, шмыгая носом, если проклятый косой дождь заливал его башмаки, и каждое утро, стоя под крестом, Викторина вскармливал свою ненависть, обдумывал планы мести. Викторина пришлось сдать позиции. Умер он внезапно у подножия дерева, но вынужден был ожить, чтобы не подливать масла в огонь материнских мучений. Она писала ему отчаянные письма, не могла смириться с мыслью, что он заперт в этом лицее, но что делать? Иного выхода у них просто не было. Отец Викторино, непреклонный коммунист, Хуан Рамиро Пердомо, все еще находился в заключении, на этот раз ему дали 5 лет, в далекой тюрьме. Мать сначала творила просто чудеса со своим гомеопатически мизерным жалованием школьной учительницы. На ее слабые плечи попеременно рушилась одна тяжесть за другой. Плата за квартиру, башмаки для Викторино, плата за свет, жалование Микаэля, книги для Викторино, расходы на еду, передачи для Хуана Рамиро. Но пришел такой день, когда остался только один выход. Викторино отправился в лицейский интернат. Мать приняла благотворительное гостеприимство тети Сокорры. «В моем доме всегда найдется для тебя постель и место за столом», — сказала тетя Сокорра. «Она очень мудрая, эта тетя Сокорра. У нее дочь того же возраста, что и Викторина, которую зовут Кончита, и которая в последнее время стала часто вздыхать без всякой причины, поэтому какое-то смутное беспокойство помешало тете Сокорре предложить 2 постели и 2 места за столом».